Пятое. Для того, чтобы разобраться в нынешнем состоянии политических дел, необходимо знать историю, знать силы, породившие наши проблемы и конфликты. Тем, кто хочет построить более совершенный мир, необходимо историческое знание. К сожалению, националисты совсем иначе подходят к истории. Для них прошлое является не источником информации и наставления, а арсеналом оружия для ведения войны. Они выискивают факты, которые могут быть использованы для объяснения и оправдания их стремления к агрессии и подавлению. Если такого рода фактов не удается найти в документах, они не брезгуют подтасовками и фальсификациями. В начале XIX века один чех подделал рукопись, чтобы доказать, что средневековые предки его народа достигли высокого уровня цивилизации и создавали произведения изящной словесности. Примечание. Когда в XVIII-XIX веках пышно зацвела национальная идея, ее часто обосновывали вольными толкованиями древних текстов. А если таковых не доставало, то их просто придумывали. Джеймс Макферсон в 1765 году выдал свои обработки кельтского фольклора за песни мифического барда Оссиана, жившего по преданиям в III веке. В начале XIX века чешские ученые Вацлав Ганка, Йозеф Юнгман, поэт Йозеф Линда и художник Франтишек Горчичка так искусно подделали несколько древних рукописей, что их умысел окончательно был разоблачен лишь 100 лет спустя. Среди подделок знаменитая крыледворская рукопись и любовная песня короля Вацлава I. Трудность заключалась в том, что фальсификаторы брали подлинную средневековую рукопись, частично срезали оригинальный текст и тщательно изготовленными горчичкой чернилами сложного состава наносили новые буквы. Многие десятилетия чешские ученые фанатично доказывали подлинность этой поэмы, которая долгое время входила в официальный курс чешских государственных гимназий, а ее чтение и толкование были главным стержнем изучения чешской литературы. Спустя полвека немец подделал хроники Уралинда, чтобы доказать, что нордические племена создали более древнюю и высокую цивилизацию, чем любые другие народы. Примечание. Хроники Уралинда – немецкий аналог Велесовой книги, текст мистического содержания, являющийся, по мнению большинства ученых, грубой подделкой под якобы утраченную сакральную книгу древних германцев. Этот текст приобрел большую популярность в 1933 году, когда его переиздал историк Герман Вирт, настаивавший на подлинности хроники. Руководство Третьего Рейха потратило значительные усилия на исследование хроник Уралинда и в итоге признало их фальшивкой. Конец примечания. Некоторые нацистские профессора до сих пор не готовы признать, что эти хроники представляют собой топорную фальшивку, изготовленную невежественным и тупым провинциалом. Но, предположим, что оба документы подлинны, какое значение они могут иметь для националиста? Разве они оправдывают отказ чехов предоставить самоуправление миллионам немцев и словаков или отказ немцев предоставить права автономии всем чехам? Существует, к примеру, бессмысленный спор о национальности Николая Коперника, был ли он поляком или немцем. Имеющиеся документы не дают ответа. Можно определенно утверждать только то, что Коперник получил образование в школах и университетах, где преподавание велось исключительно на латыни, что он не знал никаких трудов по математике и астрономии, кроме написанных на греческом и латыни, и что свои работы он писал только на латыни. Но предположим, что родным языком его родителей был немецкий. Будет ли это достаточным оправданием того, как немцы обходятся с поляками? Оправдывает ли это немецких учителей, которые в первые десятилетия нашего века пороли малышей, чьи родители возражали против замены польского катехизиса, на немецкий в населенных поляками районах Пруссии? Дает ли это нацистам право на массовые убийства польских женщин и детей? Выдвигать исторические или географические доводы в пользу политических притязаний, несовместимых с демократическими принципами, бессмысленно. Демократическое правительство может сохранить мир и международное сотрудничество, потому что оно не стремится к угнетению других народов. Мир невозможен, когда отдельные народы претендуют на право порабощать другие расы, страны или народы, ссылаясь на исторические или географические обстоятельства. Просто поразительно, насколько глубоко укоренены порочные идеи гегемонии, господства и подавления в умах даже самых выдающихся современников. Сеньор Сальвадор де Мадриага, подлинный интернационалист, этот ученый, государственный деятель и писатель, превосходный знаток английского и французского языка и литературы. Он демократ, сторонник прогресса и преданный сторонник Лиги наций и всех проектов достижения прочного мира. При этом его отношение к политическим проблемам собственной страны и родного народа исполнено духа непреклонного национализма. Он осуждает басков и каталонцев, требующих независимости, и, опираясь на расовые, исторические, географические, лингвистические, религиозные и экономические соображения, обосновывает доминирующее положение Кастилии. Было бы оправдано, если бы сеньор Мадриага отвергал притязания этих лингвистических групп на том основании, что невозможно провести бесспорные границы, а потому их независимость не разрешит, а увековечит конфликт. Либо, если бы он был сторонником превращения испанского государства, в котором доминирует кастильская культура, в государство, где все лингвистические группы имели бы полную свободу использовать собственные языки. Но сеньор Мадриага имеет в виду совсем другое. Он не является сторонником установления в Испании вместо кастильского правительства наднационального правительства трех языковых групп – кастильцев, каталонцев и басков. Его идеал – это Испания при верховенстве Кастилии. Он не хочет, чтобы на протяжении жизни одного поколения Испания выпустила из рук достижения многих поколений. Однако все эти достижения – результат династических браков, а не плоды усилий соответствующих народов. Разумно ли оспаривать утверждение каталонцев, что в XII веке граф Барселонский взял в жены дочь короля Арагонского, а в XV веке король Арагонский женился на королеве Кастильской? Примечание. Имеется в виду граф Раймунд Беренгар IV. В 1137 году в результате его брака с Петронеллой, наследницей арагонского короля Рамира II, королевство Арагон и графство Барселона образовали единое государство. Король Арагонский женился на королеве Кастилии. Изабелла Кастильская, дочь короля Хуана II и сестра Генриха IV, в 1469 году была признана наследницей трона Кастилии. В 1474 году она вышла замуж за Фердинанда, наследного принца Арагона, что стало предпосылкой объединения Кастильского и Арагонского королевств в единое государство – Испанию. Конец примечания. Сеньор Мадриага идет дальше и отрицает право португальцев на автономию и собственное государство, потому что португалец – это испанец, спина которого в Кастилии, а глаза устремлены в Атлантику. Почему же тогда Испания не присоединила Португалию? На это сеньор Мадриага дает странный ответ. Кастилия не может одновременно быть в браке с Востоком и с Западом. Вероятно, Изабелле, которая в конце концов была женщиной, больше приглянулся не Альфонс, а Фердинанд, потому что ведь и такие вещи делают историю. Примечание. Больше приглянулся не Альфонс, а Фердинанд. Альфонс V, король Португалии, в 1445-1481 годах соперничал с Фердинандом Арагонским за Кастильский престол, но был побежден. Об интриге, связанной с тайным бракосочетанием Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, смотри «Испанские короли» под редакцией Бернекера, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. Конец примечания. Сеньор Модериага разумно выбрал для цитирования видного испанского автора Анхеля Ганивета, утверждающего, что союз Испании и Португалии должен быть результатом их собственного свободного выбора. Но беда в том, что португальцев не привлекает перспектива кастильского или испанского владычества.